Глава 136. Стиль бессмертного демона. Пам! Два титановых лезвия потрескались и рассыпались, не выдержав такого напряжения. Зрители было подумали, что сейчас наступит передышка, однако они явно недооценили сражающихся. Горный обвал! Оружие никогда не являлось обязательным атрибутом для Ван Джена. Боеспособность Геракла осталась на прежнем потрясающем уровне, даже после потери титанового меча. Что касается горного обвала, его можно назвать самым отработанным приемом Ван Джена и очень полезным на практике. Скольких противников он уже протаранил таким образом, однако на сей раз Ван Джен допустил просчёт. Арагон внезапно активировал ускорение ветра и закружил свой мех в подсечке, навалившись на ноги Геракла. Если сделать все вовремя и правильно, горный обвал выглядел как безупречный прием, однако в действительности это было не совсем так. При подобной атаке вся мощь вкладывается в верхнюю часть тела, то есть центр тяжести резко переносится вниз. Этим самым достигается очень быстрая скорость, из-за которой многим только оставалось, что попробовать увернуться или выдержать это столкновение. Никто никогда не рисковал отвечать на горный обвал контратакой, но на сей раз Ван Джен встретился с суперсолдатом из Империи Абидан. Ван Джен сразу же понял, что ему необходимо прервать выполнение горного обвала, он уже никак не мог достать духа войны. Арагон, очевидно, просчитал его, к тому же приготовил контрмеру против подобного тарана. Геракл оказался вынужден подпрыгнуть, и сделал он это также не без помощи ускорения ветра. Ван Джен выбрал самый обычный мех для этого сражения, с единственным преимуществом – он достаточно прочный, чтобы выдержать навыки пилота высшего ранга. Это значит, что Геракл никогда не обладал повышенной скоростью отклика, просто Ван Джен был всегда намного быстрее своих оппонентов. Тем не менее, он не мог быть быстрее Арагона. Геракл подпрыгнул, вроде бы Ван Джен среагировал достаточно вовремя, однако, оторвавшись от земли, он сразу же почувствовал опасность. Внезапно дух войны уперся руками в землю, и в следующее мгновение, словно выпущенный артиллерийский снаряд, устремился к Гераклу снизу вверх. Нельзя не сказать, что расстояние между мехами в этот момент было не больше вытянутой ноги. Бам! Бам-бам-бам! Достав до своей цели дух войны, как пулемет начал выдавать сразу серию атак ногами. Пронзающая сила металла! В действительности Ван Джен с самого начала понял, что ему не избежать чего-то подобного, его горный обвал и впрямь был весьма хорошим приемом. Однако после стольких демонстраций, так или иначе, у некоторых должно было получиться разработать контрмеру против него, и Арагон как раз оказался одним из тех, у кого это получилось. Бам-бам-бам! Попав под град ударов, Геракл оказался вынужден использовать для защиты руки и ноги. Казалось, он, наоборот, должен иметь преимущество в этой ситуации, так как находится выше своего оппонента. Тем не менее, дух войны захватил инициативу, и его удары следовали один за другим настолько быстро, что времени для контратаки совсем не оставалось. При этом на Ван Джена также воздействовала и проникающая сила стихии металла. В понимании огня они были равны, но глубина понимания металла у Арагона оказалась выше. Таким образом, если он и дальше будет позволять ему наносить свои удары ногами, это может закончиться не очень хорошо. В один миг из кабины Геракла вырвалась ледяная аура, которая тут же взорвалась без малейшей на то причины, воздействовав в первую очередь на самого Геракла. Он заморозил сам себя? Геракл превратился в огромную ледяную скульптуру. Очередной удар духа войны достиг своей цели, но в этот раз послышался лишь густой стук от столкновения ноги с толстым слоем льда. Стоит отметить, что к этому моменту мрачные тучи над ареной уже развеялись, и на двух мехов упал луч солнца. Арагон не стал медлить, и в небо ударил столб пламени. Однако в тот же миг Геракл, который, казалось, сам себя случайно запечатал, оказался уже на свободе. Глыба льда развеялась, словно бы ее никогда и не было. Даже для такого воина, как Арагон, потребуется время для переключения между способностями, особенно если он находится в режиме нанесения серии мощных ударов. Именно на это и сделал ставку Ван Джен. Геракл нанес быстрый удар правым кулаком. Бам-бух! Дух войны словно метеорит рухнул на землю. Раздался грохот, и энергетическая стена пошла рябью от щебня, разлетевшегося во все стороны. Зрители пооткрывали рты. «А эти двое правда люди?» Айджан Ян все еще корил себя за то, что не смог пройти в полуфинал. У них были все шансы, однако в самом конце они так и не смогли дотянуть до победы, оказавшись неподготовленными к двойному пожиранию со стороны Луфэя или Ира. Тем не менее, увидев эту сцену, он наконец избавился от своих мучений. Вот это действительно уровень полуфиналистов. Хотя Лиеру и удалось протащить свою команду в полуфинал, это вполне вероятно может выйти ему только боком. Вряд ли Ленифен и рыцари будут милостивы к ним, учитывая, что это их домашнее поле. Можно сказать, Айджен Ян знал стихию льда как свои пять пальцев. Тем не менее, увидев самозаморозку и разморозку Ван Джена, он оказался вынужден признать, что землянин достиг более глубокого понимания этой стихии. «Это просто потрясающая битва! По-видимому, Ван Джен с Арагоном оба являются воинами пяти стихий. Они также поражают своими боевыми приемами и скоростью смены способности X. Единственное, я не совсем поняла, зачем Ван Джен заморозил себя, а не противника?» – спросила Скарлетт. На самом деле, в этот момент многие задавались тем же вопросом. Зонд Геретик занимался смакованием увиденного, но не пропустил эти слова мимо ушей и улыбнулся. «В этом как раз и заключается разница между концентрированием X-энергии и ее выпусканием. Ван Джен не мог заморозить противника, для этого ему потребовалось бы гораздо больше времени и самой X-энергии. Все-таки не стоит забывать о сопротивляемости стихиям. Поэтому он сконцентрировал силу льда на себе, что представляет из себя совершенно другой подход. Такой поворот обеспечил ему защиту от атака Арагона, но главное тут все же в моментальной реакции способности X. Это говорит о том, что его понимание этой стихии достигло самого глубокого уровня среди всех, кто выступал на этих SIG». На большом экране тут же показали сидящего на трибунах Айджен Яна, который молча кивнул в знак согласия. Мгновенная заморозка – несложный прием, даже если речь идет о замораживании противника, а вот мгновенная разморозка – совсем другое дело. Это означает, что степень контроля над льдом у Ван Джена достигла просто невероятного уровня. Айджен Ян мог провернуть нечто подобное, однако не во время столь бурного сражения. Этот парень слишком пугающий. После своего удара кулаком Ван Джен остановился. Хотя все и выглядело так, что он нанес серьезный урон противнику, на деле Арагону удалось полностью заблокировать эту атаку, покрыв себя толстым слоем энергии стихии Земли, в которой он, несомненно, также был сильнее всего. Получается, они оба владеют пятью стихиями, и пусть даже понимание разных стихий у них отличается, чтобы решить, кто же из них сильнее в этом плане, придется потратить немало часов. Дух войны выпрыгнул из своей ямы, и все зрители сразу же поняли, что он почти не получил повреждений от этого серьезного падения. Арагон рассчитывал удивить Ван Джена своей силой земли, однако, как оказалось, этого парня просто так не проведешь. Он не стал его преследовать. Понимание стихии металла и земли у Ван Джена хромало, но вот в плане льда, огня и дерева он был, если не сильнее Арагона, то как минимум наравне с ним. Так что, как говорится, у каждого есть свои сильные и слабые стороны. Они действительно нашли друг друга. Что касается мастерства в боевых искусствах, Арагон впервые встретил человека, который смог выдержать его пулеметную серию атак ногами. Он тщательно проанализировал все прошлые сражения своего оппонента и начал понимать его стиль сражения. Именно благодаря этому ему удалось подловить Ван Джена на горном обвале. Возможность захватить инициативу в сражении с таким противником уже можно назвать огромным преимуществом, тем не менее это не принесло никаких результатов. На самом деле Арагон был так самоуверен именно благодаря своим физическим навыкам, это была квинтэссенция его боевого опыта, который он получил, пройдя через настоящий ад. Иногда пути для достижения таких изменений в себе Арагон не знал, однако, глядя сейчас на Ван Джена, он чувствовал, что этот парень такой же, как и он сам. Земля. Видимо, это действительно очень удивительное место. Арагон думал, что ощутит нечто подобное только в финале, когда будет сражаться с Линь Фэном, тем не менее он встретил настолько достойного соперника уже сейчас. Дух войны внезапно затрясся, и вокруг него стали поочередно возникать все младшие стихии. Огонь, лед, дерево, земля и металл. После пяти прошедших секунд он оказался окружен энергией всех пяти элементов. Он хочет использовать все стихии? Энергия стихии стала закручиваться вокруг меха, и в конечном итоге, используя G-материю в качестве среды, все стихии наконец слились воедино. В это мгновение дух войны оказался окружен свечением бледного, почти белого золотого цвета. Сила пяти стихий! С эффектом баланса пяти стихий его боевые навыки станут непобедимыми. Теперь дух войны стал походить на демона из древних легенд. Мех окружал толстый слой силы стихий, однако зрители могли попробовать лишь почувствовать это. Визуально он всего-то стал испускать немного другое сияние. Тем не менее, фактически куда тяжелее было наоборот не чувствовать этого. Люди на трибунах ощутили, что им стало тяжелее дышать, словно Арагон только что активировал оружие, которое относится к запрещенному типу. «Стиль бессмертного демона!»